Глава 4. Условия. Смеркалось. Первые звезды, стеснительно вынырнув из-за туч, украсили чужое для меня небо. Сидя на скамейке у домика покойного старейшины, задрав голову, молча глядел вверх в надежде увидеть знакомую яркую полярную звезду. Ковшеподобную большую медведицу, ну или хоть что-то, отдаленно напоминающее небо моего мира. Ничего. Даже периодически проплывающие пухлые облака не могли скрыть, оправдать отсутствие всего того, к чему я привык в прошлой жизни. Деньги, власть, интернет, красивые женщины модельной внешности и, конечно же, книги. Возможно, именно их мне больше всего и не хватало. Сейчас, держа в одной руке кружку местного пойла, а второй, вспоминая ощущение клинка, так хорошо лежавшего в руке, до конца не мог поверить в происходящее вокруг. Еще вчера меня, закинув в багажник, везут в лес, заставляют копать могилу, потом, творя какую-то дичь, показывают свой непрофессионализм. На глазах цели ссорятся между собой, совершают ошибку за ошибкой, и вот я, проломив одному из идиотов череп, сломя голову, несусь по лесу, пригибаясь от летящих мне вслед пуль. В прошлой жизни у меня было все, и теперь кто-то отнял это у меня. Какая-то небесная сука ради своего тщеславия или забавы вновь заставляет меня пахать. Блять, да я за одно лишь право жить вынужден ебашиться с вооруженными палками бабами. Безумие. «Эй, Людвиг, пошли в дом. Там пара местных дамочек, недавно спасенных нами, очень заинтересовались тобой». Изрядно нажравшись, выполз из конуры, называемой домом, Медес. «Дочке конюха 14. А сестре пастушка едва исполнилось 15. Вот я и говорю, кровь с молоком самое то!» Громко смеясь и разливая остатки пойла в своей чаше, плюхнулся на траву рядом со мною маг. Конченые. Впервые в жизни я жалел, что не могу набрать ментам. «Да ладно, не бзди! Лорд велел без женитьбы девок не трогать!» Отмахнувшись от моего серьезного вида, с натяжкой посмеялся Медес. «Ты лучше скажи, что делать дальше-то будешь?» «Работать», — коротко ответил я, вновь переведя взгляд в небо. «Нет, это понятно. Там просто лорд говорил, что хочет тебя здесь на время за старосту оставить. Не за бесплатно, конечно. Еще пару своих бойцов и Блюманда оставить в защиту обещал». Продолжил по пьяни чесать языком маг. «Правда?» — чуть заинтересовавшись, спросил я. «Слушай, а возможно ли, что твой господин продаст мне этот надел? Ну или в аренду на лет 100 сдаст вместе с крепостными?» «Что? Нет! Ха-ха-ха-ха!» Все так же, лежа на траве и хлопая себя свободной ладошкой по коленке, отозвался маг. «Большой и дорогой этот надел. 20 хат, скот, крестьяне. Честным трудом ради такого даже магу, сидя на воде и хлебе, в наемниках лет 15 проходить придется. Не говоря уже о титуле и дозволении короля на правление». «Дозволение короля? Тут есть король? Вот так внезапность. У всего этого бардака, творящегося в округе, есть хозяин». «Ну, конечно. Альфонс, как его?» Икнув и вновь, чуть не выронив кружку, Медес на минуту умолк, а затем, вспомнив, выдал. «Альфонсо Кардагран. Правда, чтобы подобное право заслужить бесплатно, даже жизнь ему спасти маловато будет. Говорят, тот еще скряга. Не то, что его ныне покойный отец. Поэтому все молодые и образованные маги в основном выбирают для службы либо северо-восток и его неспокойные приграничья, либо бедный юг с его варварским вечно воюющим народцем. Короли юга очень щедры и невежественны. С умением считать и писать там проще всего заработать на собственную землю. Правда, безопасность в ней тебе вряд ли кто-то сможет гарантировать. Слушай, ну а если я, став старостой этой деревни, приумножу количество ее крепостных и домов в два раза? Может ли после такого Митчелл подарить мне какой другой надел? В теории, задумался Мак, а затем вновь категорически закивал. Нет, даже в теории не может. Мало построить исп и накупить рабов. Нужен хороший оброк, одежда, пшеница там, шкура. Ну или, что лучше, медь, серебро. Найти золото вообще идеально. Вот если начнет деревня хотя бы 10 золотых в сезон приносить, вот тогда и пойдет торг. А пока... Сколько сейчас приносит эта деревня? Тут же спросил я. Да хрен его знает. Я же не казначей. Ты лучше, как вернемся, сам у него спросишь. Хотя нет, не спросишь. Митчелл же его в первый день своего правления повесил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вновь принявшись ржать, как лошадь, со своей шутки, проорал Мак. Бля, Фарфий, я думал, ты мне хоть советом поможешь. «Вам-то, может, и помогу, но вот казначею уже точно никто не поможет!» Вновь истерически пьяный хохот, и тот, припав к траве, постепенно умолкая, засыпает. М-да. Луна, войдя в зенит, со временем стала опускаться. Остаток сельской браги, осевший в моей кружке, никак не хотел лезть в горло, а под ногами, забив на любое людское, на всю улицу храпел Медес. «Мой лорд!» — донесся голос где-то из дверей, после чего я, отвлекшись от своих размышлений, взглянул на раненого бойца с подвязанной рукой. «Оруженосец Роланд Бэкский, если мне память не изменяет. Извини, приятель, ты обознался. Кажется, твой лорд сейчас где-то в доме старосты, а может, и еще где». Вспоминая, как любитель аристократок выходил под ручку с одной из спасенных им сегодня пышнозадых дам, отозвался я. «Нет, я все правильно сказал». Подойдя чуть ближе и припав на колено, произнес мужчина, чем не слабо так ошарашил меня. «Людвиг Бесфамильный. Я Ролан, сын Ватра Бэкского и оруженосец покойного Олана Вилларда. С дозволения господина Митчелла первого Тутлюса отрекся от служения мертвецу и прошу о праве избрать вас своим новым господином. Клянусь верой и правдой служить в пекле и бесконечном мраке защищать вас. Грудью, спиной или головой прокладывать для вас путь в безоблачное будущее. С сего дня и до моего последнего». «С сего и до последнего!» Внезапно вскрикнул за моей спиной Митчелл, вторя которому мерзко просмеялась местная грудастая шаболда, вывалившая всем на обозрение свое обвисшее коровье вымя. Оглядев принца, его новоизбранную, моего первого вассала и валявшегося под ногами мага, невольно иронично усмехнулся. Эти малолетки, возомнившие себя невесть кем и прожигающие жизнь во благо удовольствий, даже не понимали, с кем сейчас разговаривают, кому показывают свои пристрастия и слабости. Пьянство, похоть, безоговорочная вера и, конечно же, деньги. В этом мире были все любимые мною инструменты, при помощи которых я мог управлять тем, чем только пожелаю. «Митчелл, ты недавно встретил меня, едва увидел, на что я способен, и тотчас назвал равным себе. Что заставило тебя совершить эту роковую ошибку? Что позволяет тебе чувствовать себя так уверенно? Магия твоего защитника? Собственные силы или горсть пьяных бойцов за спиной? Что именно из этого ты считаешь своим главным сокровищем? И что я должен отнять первым перед тем, как перешагну через твой бездыханный труп, вернув положенные мне высоты? Мальчишка, хороший парень. Хотелось бы мне сказать, но нет. Митчелл такой же негодяй, как я, с рождения привыкший к смерти, власти, деньгам, женщинам, всеобщему обожанию и вниманию. И именно поэтому я должен сломать его. Выбить все опоры, на которые тот так отчаянно опирается, а после, выдернув из-под ног табурет, называемый у них троном, возвыситься и над ним. Взглянув на свою первую цель, я поднял чашу с остатками браги, а затем, сплюнув и выкинув из головы все ненужные сейчас мысли, через силу выпил. «Лорд Митчелл, я соглашусь на должность старосты, но только при следующих условиях. Предчувствуя грандиозную деревенскую стройку, дабы все слуги слышали, четко и уверенно произнес я».